65. Время на вес золота. Ролана. Сойер улепетывал со скоростью света, только пятки сверкали. Но я знала, что это его не спасет. Дождавшись от меня долгожданных и таких желанных слов, Торос, словно стрела, выпущенная в цель, рванул вперед, за несколько секунд настигая свою жертву. Стремительный прыжок, и пес взметнулся в воздух, толкая лапами Сойера в спину. Страж полетел на траву, распластавшись на ней. «Оторви от него кусок», — обращалась я мысленно к своему мохнатому защитнику, смотря злорадно на охваченного паникой мужчину. Предатель даже шевельнуться не смел, предчувствуя неминуемую беду, и она была уже близка. Я моргнуть не успела, как острые зубы пса вгрызлись в икроножную мышцу стража. Холодящий душу крик, наполненный адской болью и мучениями, пронесся по всей округе. Орал Сойер, развиваясь, словно гадкий червь. Он пытался высвободиться, пытался отпихнуть пока еще здоровой ногой Тороса. Но я верила, что у него не получится исполнить задуманное. «Ролана!» — судорожно ахнула Инесса, округлившимися глазами, наблюдая, как Тор стиснул зубы на ноге стражника и замотал головой, пытаясь оторвать от него кусок. «Боги!» Подруга не выдержала происходящего, закрывая глаза ладонью и поворачиваясь спиной. А вот я смотрела. Смотрела и не испытывала жалости к этому продажному куску дерьма, который ради своих непонятных целей решил воспользоваться невинными детьми. Крик Сойера не затихал, казалось, наоборот, стал еще громче. «Он его сожрет», — произнесла Инесса. «И тогда этот гад нам ничего не расскажет. Останови, Тор», — вцепилась в мою руку подруга. Стоит ли говорить, что на душераздирающие вопли предателя сбежались все, кто присутствовал в доме и рядом с ним? Знала, что создала много шума, и те, кто был на стороне Сойера, уже в курсе случившегося. Поэтому действовать нужно было предельно быстро. Не обращая внимания на скопление недоумевающей стражи, я направилась к кровопролитному месту. Ни охраны, ни слуги. Никто не рискнул подойти ближе к разъяренному Тору, рвущему человеческую плоть и визжащему, словно свинья, мужчине. Они стояли чуть поодаль и смотрели на происходящее с ужасом в глазах. «Торос!» — повысила я голос. Пес нехотя, но все же притих. Издав рычание, он, не отпуская ноги, зажатой в пасти, лег на пузо. Сойер жалобно скулил, тяжело дыша. Его конечность не имела ни малейшего представления, восстановится ли она и будет ли такой же, как и прежде. Ведь Тор знатно ее потрепал. «Где дети?» — зашипела я кошкой. «Говорили, клянусь богами, ты подохнешь прямо здесь, на окрашенном твоей кровью газоне. Но...» Тор, уловив мою угрожающую интонацию, вновь зарычал и сильнее стиснул зубы. «А-а-а!» — заорал Сойер. Со стороны стражи послышались голоса, но я не спешила обращать на них внимание, понимая, что никому не позволю вмешаться. «Тварь!» Я тяжело дышала, ощущая бегущую по венам ярость. «Как смел ты и твои подельники похитить детей? Таких, как вы, нужно рвать на куски и разбрасывать по округе на съедение падальщикам. Тор, нельзя!» Пес замер, ожидая моей команды. Крик Сойера перешел на хрип, а затем мы кашель с болезненным стоном. «Ты...» — захрипел предатель. «Ты все равно проиграла». Вместо ожидаемой мольбы, не причинять ему боль, я услышала каркающий смех, что было жутко в данной ситуации. Сойер, штаны которого, как и трава вокруг, были все в крови, хохотал, словно умалишенный. «Он все равно заставит тебя страдать, заставит гореть в собственной агонии. Ты сделала свой выбор, и он не в пользу детей». С замиранием сердца я не могла оторвать от него глаз, предчувствуя неладное. «Думаешь, я один здесь такой?» Закашлялся Сойер, снова издав стон. «Ты ошиблась, и твоя ошибка выйдет тебе боком». «Кто?» — зарычала я, ощущая, что меня начинает трясти. «Кто за всем этим стоит?» Но ответа не последовало. Сжимая пальцы в кулаки, я, задыхаясь от эмоций, пыталась собраться и понять, как быть дальше. Удалось поймать свидетеля, но он не желал говорить. Даже под мучительными пытками упорно продолжал утаивать нужное мне имя. Драгоценное время утекало сквозь пальцы. Я ощущала, что начинаю паниковать. «Фас!» — рыкнула я. Тороса не пришлось спросить дважды. Шерсть на морде животного была покрыта кровью, но его, по всей видимости, это не особо смущало, так как он снова вгрызся в ногу, терзая полуобморочного Сойера. Ужасающий вопль пронесся по округе. «Скажи, кто стоит за похищением детей?» Требовала я, чувствуя, что готова разреветься. Ведь ощущение провала подкрадывалось все ближе. «Сама. Скоро. Узнаешь», — прохрипел Сойер, когда Тор по мановению моей руки остановился. «Уверен, один из твоих стражей уже мчится к нему». «Уж не этот ли?» От услышанного голоса Лемара сердце заколотилось в груди. Резко обернувшись, я встретилась с любимыми глазами, в которых читались тревога и осуждение, вызванное не тем, что я устроила здесь кровопролитие, а тем, что не рассказала ему, не поделилась своей бедой. Не сдержав слез, я всхлипнула, смещая взгляд в сторону, где стоял Доран и Эрон, стражи сына герцога. Один из них держал дергающегося молодого мужчину, которого я сразу узнала. Именно он постоянно охранял само поместье, не отходя от него ни на шаг. «Ты меня расстраиваешь своим недоверием», — покачал головой Лемар. «Но с этим мы разберемся позже. А сейчас я хочу услышать все с самого начала, Ролана. И я так понимаю, время на вес золота. Поэтому поторопись».